Часть третья. Рецепты и питание или новый путь к стройности. Общие принципы составления плана питания по методу Мироневич. Итак, в предыдущих главах книги мы разобрали, что необходимо делать, как подходить к снижению веса. А теперь пора перейти к практике и поговорить о том, каким образом из рецептов, которые я представила в книге, вы можете составлять для себя план питания по методу Мироневич для того, чтобы стройнеть и, конечно же, сохранять полученный результат. Основные принципы, которые я использую. Потребность организма в макро- и микронутриентах. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, по здоровому питанию. Триггеры в питании, то есть те продукты, из-за которых у вас случаются срывы. Доступность продуктов. Время на закупку и приготовление. Сезонность. Простота приготовления. Вкусность. Разнообразие. Гликемическая нагрузка. Сочетаемость. Когда мы говорим о потребности организма в макро- и микронутриентах, мы имеем в виду белки, жиры и углеводы. И благодаря информации в соцсетях, в интернете, в различных медиа считаем, что чем больше белка, тем лучше. Но в большинстве случаев современный городской человек, который не голодает, а мы понимаем, что эта книга для людей, у которых есть лишний вес, не страдает дефицитом белка. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно потреблять 0,6-0,8 грамм белка на 1 килограмм веса. Почему не 2 и более граммов, как предписывают всевозможные диеты? Потому что у нас с вами не диета, а сбалансированное питание. К сожалению, у меня сейчас много учениц, которые когда-то быстро и резко стройнели на белковых диетах, а теперь столкнулись с тем, что килограммы, которые от них так резво уходили, еще резвее вернулись и привели друзей. Кроме того, такие женщины, увы, познакомились и с таким заболеванием, как подагра. Если вы хотите убедиться, что вам точно хватает белка, сдайте в любой лаборатории анализ на общий белок крови. В исключительных случаях действительно может быть дефицит белка. Это бывает, если вы едите только какие-то ультрапереработанные продукты вместо обычных яиц, рыбы, мяса, птицы, молока и сыра. Для лучшего усвоения пищи и оптимальной нагрузки на желудочно-кишечный тракт каждый день необходимо потреблять как животные, так и растительные белки. Необходимо сочетать разные виды протеинов. Дело в том, что белки животного происхождения сложнее и дольше перевариваются организмом. Многие думают, что белок содержится только в мясе и в яйцах. Однако я приведу пример из нашего меню. Первый день. Рисовая каша с сухофруктами и ягодами. 5 грамм белка на порцию. Крем-суп из цветной капусты. 14 грамм. И плов с говядиной. 30 грамм. Второй день. Творог с бананом и орехами. 35 грамм белка. Крем-суп из цветной капусты. 14 грамм, и плов с говядиной – 30 грамм. Таким образом, в первый день получается всего 49 грамм белка, а во второй – 79 грамм белка. А теперь поговорим про жиры. Очень важно, чтобы они в достаточном количестве были в рационе каждой женщины. Согласно предписаниям ВОЗ, они должны составлять не более 30% общего количества энергии, которую вы потребляете за день. В меню здорового, стройного, активного, красивого молодого человека должны преобладать ненасыщенные жирные кислоты, грецкие орехи, растительные нерафинированные масла, жирная рыба, лососевые, сельдь, скумбрия и семена тыквы. Очень важное примечание. На нерафинированном масле, которое хранится в темных бутылочках, не нужно жарить. Оно предназначено только для заправки салатов. мы можем спокойно включать в свой рацион не более 10% насыщенных жирных кислот. Это жирное мясо и жирная птица. Утка, гусь. Если у вас свой дом, дача или подсобное хозяйство, либо вы покупаете птицу у фермеров, не попадайте в ловушку. Гусь и утка не заменят филе индейки или филе куриной грудки, потому что они намного жирнее. Кроме того, помним, нет никакой необходимости и пользы в том, чтобы совсем исключать из нашего рациона жиры, в том числе насыщенные. Углеводы составляют более 50% общего количества потребляемой энергии, то есть 56-58% по рекомендациям ВОЗ. Смысл не в том, чтобы отказаться от них, а в том, чтобы правильно выбирать их источники. В меню тех, кто избавился от лишнего веса и сохраняет результат, преобладают крупы, овощи, фрукты, бобовые и цельное зерно. Сейчас в моду вошли низкоуглеводные и безуглеводные диеты. Однако я напоминаю, что углеводы – привычный источник энергии для нашего тела. И хочу предупредить. Дефицит углеводов приводит к нарушению обменных процессов, к недостатку жизненных сил, к нарушению работы центральной нервной системы. Следствием таких диет являются головокружение, умственная и физическая слабость. Признаки того, что вам не хватает энергии. Низкоуглеводные диеты приводят к тому, что сгорают не запасы жира, от которых вы хотите избавиться, а белок. Еще одно последствие – высокая нагрузка на почки и печень. Кроме того, увлечение этими диетами приводит к атрофии мышц, жировому перерождению печени в результате истощения гликогена, запасу углеводов примерно на сутки, которые есть у каждого взрослого человека. И, конечно же, из-за недостатка клетчатки возникают проблемы с пищеварением, запоры. ВОЗ рекомендует каждый день употреблять не менее 400 грамм свежих фруктов, овощей, зелени, достаточное количество макронутриентов, БЖУ. Вместе с тем, из рациона следует исключить продукты, которые не только будут мешать вам снижать вес и стройнеть, но и могут нанести вред вашему здоровью. Отдельно хочу поговорить про триггеры в питании, потому что это неочевидный момент для всех, кто хочет избавиться от лишнего веса. Однако, если вы поймете, что для вас служит триггерами, и исключите эти продукты из рациона, тем эффектнее будет результат. Классический квартет триггеров – то, что дает быстрый всплеск дофамина. Жирное, сладкое, соленое, мучное. Бывает, все это совмещается в одном продукте, к примеру, каком-нибудь фастфуде. Важно знать, каким образом с этим работать. Держите фокус на том, что лишний вес, ожирение и связанные с ним особенности пищевого поведения – не что иное, как хроническое заболевание. И стоит понимать, если вас тянет на триггеры – и вы поддаетесь соблазну, эта болезнь никуда не уйдет. Поэтому я, например, полностью исключила из своей жизни все сладкое. И это один из секретов сохранения моего результата. Большое значение имеет доступность продуктов. Питание должно быть экономически и, естественно, территориально доступно. Для всего есть замены. Мои ученицы живут в разных странах. Где-то есть одни продукты, где-то доступны другие, и это стоит учитывать. Если вы можете купить что-либо по сезону, какие-то грунтовые местные фрукты, овощи, ягоды, стоит сделать выбор в их пользу, нежели предпочесть голубику, которая ехала из Южной Америки. Экономия времени на закупку и приготовление – то, что мне очень сильно помогло на долгосрочной дистанции. Когда составляете меню, оптимизируйте время, составляйте список покупок хотя бы на 2-3 дня, а лучше на неделю. Это поможет снизить уровень стресса, не расходовать дополнительно ваш волевой компонент. Кроме того, такой подход снижает риск срыва, потому что у вас есть все продукты, чтобы готовить по меню. В долгосрочной перспективе все обязательно сталкиваются с какими-то непредвиденными обстоятельствами. Кто-то приболел, произошло что-то хорошее, что-то плохое, поехали в путешествие и так далее. Но оптимизация помогает пройти эти ситуации с наименьшими потерями или вообще без них. Что касается сезонности, нужны самые полезные, доступные, вкусные местные грунтовые фрукты, ягоды, овощи и зелень. Важно избегать иллюзии, что вы сейчас наедитесь витаминов впрок и надолго усилите иммунитет. Так не бывает, но многие мои ученицы купили морозильные лари и замораживают ягоды, фрукты и овощи, пока они доступны по цене и находятся на пике вкуса и пользы. Следующий момент – это простота. Чем меньше времени и усилий вам требуется для того, чтобы стройнеть и поддерживать результат, тем проще вам будет придерживаться системы, тем меньше будет ваше сопротивление, тем скорее вы достигнете цели. Хочу отметить, что чрезмерно увлекаться кулинарией, готовить сложные, требующие длительного времени приготовления блюда – это плохая, неэффективная, даже опасная идея. Помните про срывы, триггеры и то, что ваша задача – искать удовольствие, удовлетворение, переключение, снятие стресса в занятиях, не связанных с приготовлением пищи. Обязательно должно быть вкусно. Периодически мне говорят, что у меня все слишком вкусно и что специи использовать нельзя. На самом деле вкусная еда – ежедневная профилактика срыва. Это важный инструмент, который способствует сохранению результата и мотивирует продолжать следовать системе. Потому что если вам хорошо, если вам вкусно, сытно и комфортно, зачем что-то менять? Тогда не возникает такого желания, как на всех диетах. Вы ждете, когда ограничения закончатся, чтобы поесть нормально. Здесь у вас каждый день все вкусно, и это очень-очень важно. Следующий момент – должно быть разнообразие. Почему? Оно помогает получить максимум необходимых для организма веществ из вашего обычного рациона, а не из каких-то супермодных БАДов. Кроме того, это важно для профилактики срывов. Надо есть все, даже самые любимые блюда. И очень часто мне ученицы пишут: «Маша, боже мой, почему мы так невкусно растолстели? Потому что во время снижения веса мы так разнообразно питаемся, я раньше никогда эти блюда не готовила». И, конечно же, важно учитывать гликемическую нагрузку. Это точное и важное измерение влияния порции пищи на наш уровень глюкозы в крови. Каким образом мы можем максимально простыми, незатейливыми действиями повлиять на гликемическую нагрузку нашего приема пищи? К углеводам, к крупам и так далее обязательно добавляем жиры, белки и клетчатку. Самый простой пример нашего меню – рисовая каша. Казалось бы, мы собрались худеть. Зачем нам рисовая каша? Но мы кладем в нее орехи, потому что в них много жиров и белков растительного происхождения, а еще добавляем ягоды, они содержат клетчатку. Таким образом, можем спокойно есть рисовую кашу, потому что знаем, как все сбалансировать. Как вы понимаете, жиры, белки и клетчатка – это то, что помогает сбалансировать гликемическую нагрузку. И последнее – сочетаемость. Два блюда с капустой в один день – это, возможно, экономно, но мы все-таки понимаем, что это плохая идея. Во-первых, неразнообразно. Во-вторых, будет вздутие живота. Все эти критерии я использую при составлении меню. Здесь очень много моментов, касающихся именно практической части жизни человека, у которого есть лишний вес, ожирение – и огромное количество диетических ошибок. Я все это прошла лично, прожила все эти моменты, и я их учитываю. Поэтому этот способ составления меню зиждется не только на математике или еще на чем-то. Он основан именно на практике работы с людьми, у которых есть лишний вес и ожирение, и учитывает их особенности. Именно поэтому он такой эффективный. Кето-диета и интервальное голодание. В этой части книги поговорим про вред диет. Хотя, казалось бы, книга про снижение веса, и первое, что приходит на ум, это диеты. Но, с другой стороны, есть статистика, которая говорит, что 95% тех, кто худеет на диетах, не сохраняют результаты. Про сохранение результатов мы поговорим чуть позже. А сейчас разберем с вами популярную кето-диету. Ее новизна весьма относительна, потому что на самом деле она появилась в начале 20 века. Это были времена, когда еще не изобрели антибиотики и эффективные противосудорожные препараты. И как один из вариантов борьбы с эпилептическими припадками была разработана кето-диета. Она применялась под врачебным контролем, поскольку подразумевает серьезнейшие ограничения и оказывает сильное влияние на организм человека. В наши дни кето-диета иногда применяется для лечения детей с эпилепсией или с эпилептическими симптомами. Но только в тех случаях, если все имеющиеся на данный момент противосудорожные препараты не дают должного эффекта. Многие хотят сбросить вес быстро, поэтому достаточно опасная кето-диета стала массовой. Суть ее – ограничение, в частности, ограничение потребляемых углеводов. Кето-диета, в зависимости от вариации, которую вы используете, относится к безуглеводным либо низкоуглеводным диетам, и за счет этого достигается результат. Вы должны знать побочные эффекты, так как после кето и других попыток избавления от лишнего веса нездоровым образом последствия догоняют человека позже, и он не всегда связывает ухудшение здоровья с ограничениями питания. Но есть и такие последствия, которые наступают сразу. У женщин это нарушение цикла. Кроме того, поскольку кето-диета предполагает преобладание жирной пищи, идет перегрузка органов ЖКТ, и, соответственно, обостряются проблемы с поджелудочной, печенью, желчным пузырем. Рекомендуемые продукты содержат много экстрактивных веществ, что нередко приводит к образованию камней в почках, повышению аммиака в крови и хронической усталости. Обычно наше тело берет энергию из углеводов. Оно расщепляет их и получает глюкозу, которой питаются наши клетки. Суть же кето-диеты в том, что организм начинает получать энергию альтернативным путем – из жиров. Одно из самых ужасных последствий кето и любых низкоуглеводных или безуглеводных диет – страшные срывы и откаты. Исключение необходимых углеводов из рациона провоцирует даже тех людей, которые не были любителями хлеба, бутербродов и сладкого, стремиться бесконтрольно поглощать эти продукты. Таким образом, организм компенсирует недостаток углеводов. Поэтому, как только вам рекомендуют суперновую, модную и низкоуглеводную или безуглеводную диету, подумайте о том, чем она закончится для вас. В 2020 году Международный комитет врачей рекомендовал исключить кето-диету из диетологических рекомендаций. Теперь поговорим про интервальное голодание. Новое прочтение правила «не ешь после 6». Смысл этого подхода в том, что у вас есть пищевое окно. Существуют разные вариации. Например, 16:8. 16 часов вы не едите, 8 часов вы можете есть. Что не так в интервальном голодании? Казалось бы, чем меньше времени тебе можно есть, тем меньше ты съешь. На самом деле это работает не так. Когда вы изучите подробности интервального голодания, то увидите, что здесь точно так же есть ограничения и специальное меню. Исследования показали, что интервальное голодание неэффективнее обычного питания при какой-либо другой диете. Да, вы можете отметить снижение веса, но оно часто происходит из-за потери 65% мышечной массы. К примеру, из килограмма, который вы скинули, 650 граммов будет ваша мышечная масса, которая с возрастом и так снижается. Интервальное голодание приводит к нарушению обмена веществ, а также к перееданию, что не менее опасно, особенно для людей с РПП, у которых в прошлом были эпизоды переедания. Жесткие границы, предписывающие есть в специально отведенное время, поддерживают негативные паттерны по отношению к себе и своему телу. Отсюда и эмоциональное истощение, и чувство вины, и срывы. Вследствие таких диет возникает мысль, что окружающим все дается легко, и только вы одна такая слабая. Одно из самых опасных последствий – то, что диеты влияют на вас эмоционально. В частности, они снижают самооценку. У вас пропадает вера в себя, формируется ощущение, что вы никчемная, вы обжора, вы можете только есть и больше ни на что не способны. Диеты закладывают, поддерживают и укрепляют опасные убеждения, что у вас всегда будут срывы. Превращают еду во врага, во что-то, о чем вы постоянно думаете и что вызывает у вас хронический стресс. Таким образом, снижение веса превращается в ад. Эта книга нужна для того, чтобы вы, имея опыт неудачных попыток избавиться от лишних килограммов на диетах, пришли к пониманию, что голод, боль, жуткие ограничения и негатив вы уже пробовали. И, возможно, пора попробовать другую систему, в которой вы относитесь к своему телу, себе и своей истории с любовью, с уважением, поддержкой и пониманием. Главное – дать себе время перестать бороться с собой и начать, наконец-то, себе помогать. 100 рецептов для поддержания здорового веса. Завтраки. Первое. Каша овсяная с ягодами и яблоком. Рецепт на одну порцию. Геркулес 40 грамм, ягоды 50 грамм, яблоко 100 грамм, масло растительное 1 чайная ложка, вода 200 миллилитров, орехи 30 грамм, мед 1 чайная ложка. На растительном масле пассеровать кубики яблока в течение 5 минут на среднем огне. Затем добавить геркулес, ягоды, воду. Перемешать. Накрыть крышкой и оставить на огне ниже среднего на 10-15 минут. Подавать с чайной ложкой меда и орехами. Второе. Булгур с грибами. Рецепт на одну порцию. Булгур 40 грамм. Грибы 100 грамм, шампиньоны, вода 150 миллилитров, масло растительное 1 чайная ложка, соль, перец по вкусу. Грибы обжарить в 1 ложке растительного масла 5 минут. Затем добавить булгур, перемешать и влить воду. Оставить на среднем огне под крышкой до готовности булгура около 10 минут. Такой завтрак можно приготовить с вечера и разогреть утром. Третье. Каша манная с ягодами. Рецепт на одну порцию. Манка 40 грамм из твердых сортов пшеницы. Ягоды 100 грамм, свежие или замороженные. Вода 100 миллилитров, молоко 100 миллилитров, масло сливочное 5 грамм, сыр 30 грамм. В воду, смешанную с молоком, всыпать манку. Добавить сливочное масло и варить, помешивая венчиком, 5 минут. Подавать с кусочком сыра и ягодами. Четвертое. Кускус с грибами и сыром. Рецепт на одну порцию. Кускус 30 грамм, грибы 100 грамм, кукуруза 50 грамм, масло растительное 1 чайная ложка, вода 100 миллилитров, сыр 30 грамм, соль, перец по вкусу. На сковороде в течение 5 минут обжарить крупно нарезанные грибы с кукурузой. Посолить, поперчить, добавить кускус и влить воду. Оставить под крышкой на минимальном огне 5 минут. Подавать с кусочком сыра. 5. Кускус с ягодами и орехами. Рецепт на 1 порцию. Кускус 50 грамм. Вода 150 миллилитров. Ягоды 100 грамм, свежие или замороженные. Орехи грецкие 30 грамм. Мед 1 чайная ложка. Сыр 30 грамм. Кускус заварить кипящей водой и оставить под крышкой на 5 минут. Подавать с ягодами и орехами. Добавить 1 чайную ложку меда. Подавать с кусочком сыра. 6. Каша стройность с тыквой и куриным филе. Рецепт на 1 порцию. Тыква 150 грамм, растительное масло 1/2 чайной ложки, куриное филе 50 грамм, пшено промыть заранее 40 грамм, специи по вкусу, соль, перец по вкусу, соевый соус 1/2 чайной ложки, вода 200 миллилитров. Куриное филе замариновать в соевом соусе. Тыкву нарезать кубиком и пассеровать на сковороде с растительным маслом на среднем огне. Добавить нарезанное кубиком куриное филе. Поперчить, добавить специи. Готовить, помешивая на огне выше среднего, 3-5 минут. Добавить пшено и воду. Накрыть крышкой и оставить на огне ниже среднего на 10-15 минут. 7. Гречка с яйцом и грибами. Рецепт на 1 порцию. Гречка 30 грамм, грибы 100 грамм, вода 200 миллилитров, масло растительное 1 чайная ложка, яйцо 1 штука, зелень по вкусу, соль, перец по вкусу. Грибы нарезать ломтиками и пассеровать в сковороде с разогретым растительным маслом в течение 5 минут. Поперчить. Добавить промытую гречку. Влить воду, посолить по вкусу, перемешать и готовить под крышкой 10 минут. В середине сковороды освободить место, добавить яйцо, чуть присолить и накрыть крышкой до готовности. На 1-2 минуты для жидкого желтка – или перевернуть яйцо по желанию. Подавать с зеленью по вкусу. 8. Полба с овощами. Рецепт на 1 порцию. Полба отварная 150 грамм. Или отварная перловка, ячневая крупа в том же весе, или булгур, пшено 40 грамм. Цветная капуста 100 грамм. Кукуруза 50 грамм, лучше замороженная. Зеленый горошек 50 грамм, лучше замороженный. Вода 100 миллилитров, масло растительное 1 столовая ложка, сыр 30 грамм, соль, перец по вкусу. На растительном масле пассеровать цветную капусту, зеленый горошек и кукурузу в течение 5 минут. Добавить отварную полбу, посолить, поперчить и влить воду. Готовить под крышкой на среднем огне 10-15 минут. При подаче добавить кусочек сыра. 9. Творог с ягодами и орехами. Рецепт на 1 порцию. Творог от 5% 150 грамм. Орехи грецкие 30 грамм. Ягоды 100 грамм. Свежие или замороженные. Йогурт белый без сахара 30 грамм. Творог и йогурт взбить с помощью блендера или перемешать вилкой. Украсить ягодами и орехами. 10. Творог с яблоком. Рецепт на 1 порцию. Творог от 5% 125 грамм. Яблоко 1 штука. Изюм 20 грамм. Масло растительное 1 грамм. Корица по вкусу. Яблоко очистить от сердцевинки и кожицы, нарезать мелким кубиком. Сковороду смазать капли растительного масла и обжарить кубики яблока на среднем огне около 5 минут. К творогу добавить изюм и обжаренные яблоки. Подавать, присыпав корицей по вкусу. 11. Творожок воздушный. Рецепт на одну порцию. Творог от 5%, 150 грамм. Сметана – 1 столовая ложка. Банан – 1 штука. Мед – 1 чайная ложка. Семена чиа – 15 грамм. Или орехи – 30 грамм. Ягоды – 50 грамм. Погружным блендером взбить или просто смешать творог, сметану и банан. Добавить мед, семена чиа или орехи и ягоды. 12. Салат утренний. Рецепт на одну порцию. Яйцо вареное 1 штука. Творог 9%, 100 грамм. Кукуруза, консервированная или замороженная, 50 грамм. Огурец, 100 грамм. Масло растительное, 1 чайная ложка. Соль по вкусу. Огурец и яйцо нарезать кубиком. Добавить творог, кукурузу, растительное масло. Посолить по вкусу и перемешать. При желании можно добавить зелень или чеснок. 13. Яичные конвертики с сыром. Рецепт на одну порцию. Яйца 2 штуки, крахмал 1 столовая ложка, картофельный или кукурузный, молоко 50 мл, сыр 50 грамм, натереть или взять 2 кусочка, масло растительное 1 чайная ложка, соль по вкусу. Смешать яйца, молоко и крахмал. На антипригарной сковороде разогреть растительное масло, вылить половину смеси для блинчиков. На середину выложить сыр. С помощью лопаточки завернуть края блинчика с двух сторон и сделать конвертик. Аккуратно перевернуть, накрыть крышкой и оставить на 1-2 минуты, пока сыр не расплавится. Таким же образом приготовить второй конвертик. 14. Яичница. Рецепт на одну порцию. Яйца куриные 3 штуки, сыр 30 грамм, масло сливочное 5 грамм, соль по вкусу. На сливочном масле обжарить яйца. За 1 минуту до готовности посыпать тертым сыром и посолить по вкусу. 15. Шакшука. Рецепт на одну порцию. Яйца куриные 3 штуки, томатная паста 1 столовая ложка, лук 1 штука, перец сладкий 1 штука, сербская брынза 50 грамм или сыр для салата типа сиртаки, масло растительное 1 столовая ложка, зелень, кинза, петрушка по вкусу, соль, перец по вкусу. На растительном масле пассеровать лук и сладкий перец, нарезанные средним кубиком. Через 5 минут добавить томатную пасту, посолить, поперчить и готовить еще 5-7 минут под крышкой на среднем огне. Затем в готовый соус аккуратно отправить яйца, стараясь не повредить желток, и добавить брынзу, нарезанную средними кубиками. Готовить 3-6 минут до готовности яиц по вкусу. Подавать с зеленью. 16. Омлет с томатами и зеленью. Рецепт на одну порцию. Яйца 3 штуки, томаты 2 штуки, зелень 50 грамм, масло растительное 1 чайная ложка, соль, перец, итальянские травы по вкусу. В растительном масле пассеровать томаты, нарезанные крупными кубиками. Поперчить, посолить по вкусу, добавить итальянские травы. Готовить на среднем огне 5 минут. Добавить зелень. У меня зеленый лук. Перемешать. Яйца перемешать с солью. Томаты тоже немного присолить. Влить яичную смесь. Оставить на среднем огне под крышкой на 5 минут. 17. Омлет с сыром. Рецепт на одну порцию. Яйцо 2 штуки. Молоко 60 мл. Масло растительное 1 чайная ложка. Сыр 50 грамм. Соль, перец по вкусу. В миске с помощью венчика смешать яйца и молоко, посолить. В сковороде разогреть растительное масло, вылить яично-молочную смесь, сверху посыпать натертым сыром. Накрыть крышкой и оставить на среднем огне до готовности. 18. А-ля фриттата с брокколи. Рецепт на одну порцию. брокколи 150 грамм, свежее или замороженное, яйца 3 штуки, масло растительное 1 чайная ложка, соль, перец по вкусу. На растительном масле пассеровать мелко нарезанную капусту брокколи в течение 70 минут. Поперчить. Яйца тщательно перемешать венчиком с солью. Влить на сковороду к брокколи, накрыть крышкой и готовить около 5 минут. 19. Фриттата. Рецепт на 1 порцию. Яйца 2 штуки, томат 1 штука, кабачок 100 грамм, молоко 50 мл, сыр 30 грамм, масло растительное 1 чайная ложка, соль, перец по вкусу. На растительном масле пассеровать томат и кабачок, нарезанные мелкими кубиками, на огне выше среднего 5 минут. Поперчить. Смешать молоко и яйца, посолить яично-молочную смесь. Влить смесь в сковороду, посыпать сыром и готовить под крышкой на огне ниже среднего 5-7 минут. 20. Омлет грибной оригинальный. Рецепт на 1 порцию. Яйца 2 штуки, шампиньоны 4 штуки, масло растительное 1 чайная ложка, зелень по вкусу, паприка копченая по вкусу, соевый соус 1 столовая ложка, сыр 30 грамм, соль, перец по вкусу. Шампиньоны нарезать тонкими пластинками и пассеровать в растительном масле. В миске смешать яйца, соевый соус, зелень, посолить и поперчить. В грибы вылить яичную смесь и готовить под крышкой 5-7 минут на среднем огне. При подаче добавить кусочек сыра или посыпать тертым. 21. Чизкейк. Не больше 200 грамм на 1 порцию. Рецепт. Для теста. Мука 210 грамм, сливочное масло 100 грамм, сахар ванильный 1 пакетик 10 грамм, соль щепотка, разрыхлитель 1 пакетик 10 грамм, яйцо 1 штука. Для начинки. Творог 9% 500 грамм, сахар 3 столовые ложки, яйца 2 штуки, крахмал 2 столовые ложки, кукурузный или картофельный. Ягоды 150 грамм. Любые, можно и без них. Готовим тесто. Мягкое, подтаявшее, сливочное масло смешиваем с мукой, ванильным сахаром, солью, яйцом и разрыхлителем. И вымешиваем нетугое тесто. С помощью кухонной машины, миксера или вручную. Готовое тесто заворачиваем в пакет или пленку и убираем на нижнюю полку холодильника на 20 минут. Готовим начинку. Яйца, творог, крахмал и сахар взбиваем с помощью блендера. Достаем тесто из холодильника. Форму для запекания диаметром 24-26 см смазываем остатками сливочного масла и присыпаем мукой. С помощью рук распределяем тесто по форме от центра к краям. Создаем основу для чизкейка. Тесто должно повторять форму для выпечки. Бортики чаши из теста делаем высокими. Получившуюся форму из теста наполняем начинкой, взбитым творогом. Сверху выкладываем ягоды. Замороженные можно не размораживать. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40-45 минут. 22. Творожные булочки. На 1 порцию не более 200 грамм. Рецепт на 3 порции. Творог от 9%, у меня 18%, 250 грамм. Мука пшеничная, 250 грамм. Яйца куриные, 2 штуки. Сливочное масло, 50 грамм. Размягчить в СВЧ. Сахар, 1 столовая ложка. Соль, 1/2 чайной ложки. Разрыхлитель, 2 чайные ложки. Сода на кончике ножа. Для посыпки булочек – кунжут, мак и так далее по вкусу. Смешать творог, яйца, соль, сахар с помощью венчика или кухонной машины. Добавить размягченное сливочное масло и перемешать. Муку просеять с разрыхлителем и содой и постепенно вмешать в тесто. Масса получается липкая. мокрыми руками сформировать булочки и выложить на застеленный пергаментом противень или силиконовый коврик. По желанию, можно посыпать сверху кунжутом или маком. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут. 23. Тыквенные оладушки. На одну порцию не более 200 грамм. Рецепт. Тыква 200 грамм, яблоко 1 штука, яйца 2 штуки, мука 150 грамм, кефир 2,5% теплый, 150 миллилитров. Сахар 1 столовая ложка, соль 1 щепотка, ванильный сахар 1 пакетик, разрыхлитель 1 чайная ложка, корица 0,5 чайной ложки, сода пищевая 1/6 чайной ложки. Масло растительное для смазывания сковороды. Яблоко и тыкву натереть на мелкой терке в миску для смешивания. Затем добавить яйца, кефир, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешать с помощью венчика. В миску просеять муку с разрыхлителем и содой. Вымешать тесто. Сковороду смазать растительным маслом и разогреть на среднем огне. На середину сковороды выложить 3-4 столовые ложки теста для оладушков. Накрыть крышкой. Готовить около 2 минут с каждой стороны на среднем огне. 24. Пицца Маргарита. На одну порцию не более 200 грамм. Рецепт на 6 порций. Мука просеянная 300 грамм. Соль 1/2 чайной ложки. Сахар 1/2 чайной ложки. Масло сливочное 15 грамм. Растопить в микроволновке. Вода теплая 200 миллилитров. Дрожжи 1/2 чайной ложки сухих. Соус томатный по вкусу. Сыр, в том числе моцарелла, 250 грамм. Просеянную муку смешать с солью и сахаром. Добавить масло и дрожжи, разведенные в воде. Замесить тесто. Дать отдохнуть тесту 15 минут. После чего обмять и положить отдыхать еще на 20 минут. Можно замесить тесто и убрать в холодильник на ночь до утра на верхнюю полку. После этого формируем из теста основу для пиццы в любой подходящей форме. Смазываем основу соусом и посыпаем сыром. Ставим пиццу в духовку. Выпекать при 250 градусах Цельсия 5-7 минут. Соус томатный для пиццы. Томатная паста 250 грамм, сахар 1 чайная ложка, соль 1/2 чайной ложки, уксус яблочный 6% 1 чайная ложка, можно лимонный сок, растительное масло 1 столовая ложка, по вкусу базилик, орегано, чеснок или другие специи. Вода до необходимой консистенции соуса. В растительное масло добавить чеснок, пропущенный через пресс, базилик, орегано и другие специи по вкусу. Пассеровать при помешивании 1-2 минуты на среднем огне. Затем добавить томатную пасту и пассеровать еще 3-5 минут на огне ниже среднего. Добавить воду, сахар, соль и уксус. Перемешать и потомить на минимальном огне еще 3-5 минут. 25. Кекс морковный. Не больше 200 грамм на одну порцию. Рецепт. Мука 250 грамм, масло растительное 100 миллилитров или сливочное 100 грамм, сахар 2 столовые ложки, яйца куриные 2 штуки, разрыхлитель 10 грамм, 1 пакетик. Морковь 300 грамм или тыква. Изюм 85 грамм. В миске смешать яйца, масло и сахар. Затем добавить натертую на мелкой терке морковь и еще раз перемешать. В миску просеять муку с разрыхлителем, добавить промытый и обсушенный изюм. Вымешать тесто. Выпекать в силиконовой или другой форме, предварительно смазав маслом и присыпав мукой, в разогретой до 180 градусов духовке 50-60 минут. Достать из духовки и дать остыть 10 минут. Лишние порции пирога можно заморозить. 26. бутерброды с маслом и сыром. На порцию 2 кусочка хлеба общим весом до 120 грамм. Сыр – 50 грамм. 2 кусочка по 25 грамм. Масло сливочное – 10 грамм. 2 кусочка по 5 грамм. Рецепт хлеба. Мука пшеничная просеянная – полкилограмма. Можно добавить 25 грамм при замешивании, зависит от вашей муки. Вода – 300 миллилитров. Сырая, не кипяченая, комнатной температуры. Сахар – 1,5 чайные ложки. Дрожжи сухие – 2 чайные ложки. Соль – 1 чайная ложка. Масло растительное для смазывания формы. Итальянские травы. Или любая приправа по вкусу. Можно без приправ. Для образования корочки смазать перед выпеканием водой, присыпать мукой, смазать молоком и так далее. Кому как нравится. Дрожжи и сахар развести в воде. Добавить 1 столовую ложку муки. Оставить для активации дрожжей на 10-15 минут. В просеянную муку добавить соль, специи. Добавить к муке опару, дрожжи с водой и сахаром. И замесить тесто. Можно руками, а можно в кухонной машине с помощью крюка для теста. После замеса тесто сформовать в колобок, смазать капли растительного масла руками и оставить на 1 час в миске, накрыв пищевой пленкой. Поднявшееся тесто достать из миски, обмять и сформовать в желаемой форме. Оставить для расстойки еще на 30 минут. Можно на час. За полчаса до выпекания включить духовку. Если на силиконовом коврике, установить температуру 220 градусов. Если просто на противне, то 250 градусов. Можно выпекать в хлебопечке. Рецепт универсальный. Выпекать приблизительно 15-20 минут. Зависит от вашей духовки. Оставшийся хлеб можно заморозить порционно, по 2 кусочка. 27. Банановый кекс. 1 порция, не более 200 грамм. Рецепт на 6 порций. Бананы. 3 штуки. Черные, очень спелые. Мука просеянная, 250 грамм. Масло сливочное растопленное, 100 грамм. Сахар. 2 столовые ложки. Яйца куриные, 2 штуки. Ванильный сахар, 1 пакетик, 10 грамм. Разрыхлитель, 1 пакетик, 10 грамм. Соль, 1 щепотка. Бананы очистить от кожуры, размять вилкой или измельчить с помощью погружного блендера. Затем добавить растопленное сливочное масло, яйца, сахар, щепотку соли, ванильный сахар и перемешать с помощью венчика. Добавить просеянную муку и разрыхлитель, перемешать до однородной консистенции. Форму для запекания смазать остатками сливочного масла или застелить бумагой для выпечки, или присыпать мукой. Выпекать при 180 градусах в заранее разогретой духовке 40 минут. 28. Манник. 1 порция до 200 грамм. Рецепт на 6 порций. Манная крупа из твердых сортов пшеницы, сималина, 150 грамм. Замочить в кефире на 30 минут. Кефир 250 миллилитров. Яйца куриные 3 штуки. Мука 5 столовых ложек. Масло сливочное 30 грамм. Растопить в микроволновке. Разрыхлитель 1/2 чайной ложки. Сода 1/2 чайной ложки. Сахар 2 столовые ложки. Ванильный сахар 1 пакетик. Соль 1 щепотка. В теплом кефире или йогурте размешать манную крупу и оставить на полчаса. За это время смешать яйца, сахар, соль, ванильный сахар, сливочное масло. Через полчаса к смеси добавить манку с кефиром и перемешать. Просеять муку вместе с разрыхлителем и содой. Все хорошо перемешать, приготовить тесто для манника. Форму для запекания смазать остатками масла и присыпать мукой или застелить бумагой для выпечки. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 40-45 минут. 29. Деликатесный хлеб без дрожжей. 1 порция, не более 200 грамм. Рецепт на 6-8 порций. Мука 380 грамм. Молоко 250 миллилитров, теплое. Яйца куриные 2 штуки. Масло растительное 4 столовые ложки. Сахар 2 столовые ложки. Ванильный сахар 1 пакетик 10 грамм. Орехи грецкие 100 грамм. Яблоки 2 штуки. Корица 1 чайная ложка. Сода пищевая 1 чайная ложка. Разрыхлитель 1 чайная ложка. Соль 1 щепотка. В миске для смешивания перемешать молоко, яйца и растительное масло. При помешивании добавить просеянную муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель, корицу, соль и мелко измельченные, лучше блендером, орехи. Яблоки очистить от кожицы и сердцевинки, натереть на мелкой терке. Добавить яблоки в тесто, всыпать пищевую соду и перемешать. Форму для выпечки смазать остатками растительного масла. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой или зубочисткой. Перед подачей дать остыть 10-15 минут. 30. Пирог к чаю за 5 минут. На одну порцию не более 200 грамм. Рецепт на 6 порций. Мука 350 грамм. Сахар 2 столовые ложки. Разрыхлитель 1 пакетик 10 грамм. Ванильный сахар 1 пакетик 10 грамм. Масло сливочное 100 грамм. Яйца 2 штуки. Кефир 200 миллилитров. Ягоды 200 грамм. Соль 1 щепотка. В миске для смешивания перемешать растопленное сливочное масло, яйца и сахар. Затем влить теплый кефир и снова перемешать. Просеять муку с разрыхлителем, всыпать щепотку соли. Замесить тугое тесто. Форму для выпечки застелить бумагой или смазать маслом и присыпать мукой. В форму отправить половину теста и разровнять. Сверху выложить ягоды, а затем накрыть второй частью теста. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Достать из духовки и дать остыть 10 минут. Лишние порции пирога можно заморозить. Обеды. 31. Суп турецкой невесты. Одна порция не более 500 миллилитров. Рецепт на 3 порции. Лук 1 штука, морковь 1 штука, сладкий перец 2 штуки, чечевица красная 80 грамм, булгур 50 грамм, вода до объема 1,5 литра, масло растительное 1 столовая ложка, соль, перец по вкусу, паприка копченая по вкусу. Мелко нарезать лук, морковь и сладкий перец. Пассеровать их на дне кастрюли около 10 минут. Затем поперчить, добавить чечевицу и булгур, влить воду до объема 1,5 литра. Варить на огне ниже среднего 10-15 минут. За пару минут до готовности посолить. Готовый суп снять с огня и добавить копченую паприку по вкусу. Подавать со свежей зеленью. 32. Крем-суп из цветной капусты. Одна порция не более 500 миллилитров. Рецепт на 2 порции. Капуста цветная 300 грамм. Картофель 1 штука. Лук 1 штука. Морковь 1 штука. Сыр 50 грамм. Масло сливочное 10 грамм. Молоко 150 миллилитров. Вода 350 миллилитров. Соль, перец по вкусу. В сливочном масле на дне кастрюли пассеровать лук, морковь, нарезанный кубиками картофель, добавить кочанчики цветной капусты. Влить молоко и оставить на огне ниже среднего под крышкой на 10 минут. Затем добавить воду, посолить и поперчить по вкусу. Оставить до готовности овощей. С помощью погружного блендера превратить в крем-суп. Добавить натертый на терке сыр и перемешать венчиком до растворения. Подавать с зеленью по вкусу. 33. суп с курочкой и овощами. Одна порция не более 500 мл. Рецепт на две порции. Лук – одна штука. Морковь – одна штука. Филе куриной грудки – 150 грамм. Стручковая фасоль – 50 грамм. Горошек зеленый – 50 грамм. Консервированный или замороженный. Кукуруза – 50 грамм. Консервированная или замороженная. Масло растительное – 1 столовая ложка. Сметана – 1 столовая ложка. Вода до объема 1 литр. Соль, перец по вкусу. На растительном масле в течение 5 минут пассеровать нарезанный лук, морковь. Добавить филе куриной грудки, нарезанное кубиками. Готовить при помешивании еще 5 минут. Затем поперчить, добавить зеленый горошек, кукурузу и стручковую фасоль. Пассеровать еще 5 минут. Добавить воду до объема 1 литр. После закипания варить еще 5 минут. При подаче добавить 1 столовую ложку сметаны и свежую зелень по вкусу. 34. Капустняк быстрый. На 1 порцию не более 500 грамм. Рецепт на 3 порции. Лук – 1 штука. Морковь – 1 штука. Капуста квашеная – 200 грамм. Пшено – 60 грамм. Филе куриной грудки – 200 грамм. Паста томатная – 1 столовая ложка. Сметана – 1 столовая ложка. Масло растительное – 1 столовая ложка. Соль, перец по вкусу. Вода до объема 1,5 литра. На растительном масле 5 минут пассеровать мелко нарезанный лук и морковь. Добавить квашеную капусту, поперчить и пассеровать еще 10 минут на среднем огне. Добавить томатную пасту и промытое пшено, а также куриную грудку, нарезанную кубиками. Влить воду. Томить на огне ниже среднего 15-20 минут до готовности пшена. Подавать с зеленью и 1 столовой ложкой сметаны. 35. Суп сливочный с грибами. На 1 порцию не более 500 грамм. Рецепт на 2 порции. Лук – 1 штука, сыр – 50 грамм, шампиньоны – 250 грамм, хлопья овсяные, требующие варки – 50 грамм, масло сливочное – 15 грамм, сметана – 1 столовая ложка, яйца – 1 штука, вода – до объема 1 литр, соль, перец по вкусу, зелень по вкусу. На сливочном масле пассеровать лук и грибы около 10 минут, поперчить и добавить геркулес. Влить воду и варить на огне ниже среднего 10 минут. В миске смешать сметану, яйцо и сыр, натертый на крупной терке. Помешивая венчиком, добавить смесь в кипящий суп. Посолить, поперчить и готовить под крышкой еще 5 минут на огне ниже среднего. 36. Суп с хеком деликатесный. На 1 порцию не более 500 грамм. Рецепт на 3 порции. Филе хека 150 грамм, рис 30 грамм, лук 1 штука, морковь 1 штука, кабачок 1 штука, масло растительное 1 столовая ложка, соль, перец и специи по вкусу, итальянские травы, сушеный чеснок. Вода до объема 1,5 литра. В растительное масло выложить лук, нарезанный мелкими кубиками, и натертые на крупной терке морковь и кабачок. Поперчить, добавить специи, пассеровать 10 минут на среднем огне. Добавить промытый рис, перемешать и влить воду. После закипания накрыть крышкой и оставить на среднем огне на 10 минут. Добавить нарезанное кубиками филе хека, посолить, перемешать и оставить под крышкой на среднем огне на 5 минут. Подавать со сметаной и зеленью. 37. Суп с гречкой и грибами. На 1 порцию не более 500 грамм. Рецепт на 2 порции. Лук – 1 штука. Морковь – 1 штука. Грибы – 100 грамм. Филе куриной грудки – 100 грамм, гречка 50 грамм, масло растительное 1 столовая ложка, сметана 1 столовая ложка, Вода до объема 1 литр. Соль, перец по вкусу. Зелень по вкусу. На растительном масле 10 минут пассеровать лук, морковь и грибы. Добавить промытую гречку и филе куриной грудки, нарезанное кубиками. Посолить, поперчить, влить воду и варить на среднем огне 10-15 минут до готовности. При подаче добавить зелень и сметану. 38. Рассольник с перловкой. На одну порцию не более 500 грамм. Рецепт на 3 порции. Лук – 1 штука. Морковь – 1 штука. Огурцы соленые – 150 грамм. Перловка отварная – 150 грамм. Томатная паста – 1 столовая ложка. Филе куриной грудки – 100 грамм. Сметана – 1 столовая ложка. Вода до объема 1,5 литра. Масло растительное – 1 столовая ложка. Соль, перец по вкусу. На дне кастрюли около 5 минут пассеровать мелко нарезанный лук, морковь и соленые огурцы. Поперчить, добавить томатную пасту и пассеровать на огне не ниже среднего еще 10 минут. Добавить отварную перловку, филе куриной грудки, нарезанное кубиками, и влить воду. Варить на среднем огне около 10 минут. Подавать с 1 столовой ложкой сметаны и свежей зеленью по вкусу. 39. Томатный суп. На 1 порцию не более 500 грамм. Рецепт на 3 порции. Лук – 1 штука. Фарш куриный – 250 грамм. Рис – 50 грамм. Томатная паста – 1 столовая ложка. Чеснок по вкусу. Масло растительное – 1 столовая ложка. Вода до объема 1,5 литра. Базилик – 0,5 чайной ложки. Орегано – 0,5 чайной ложки. Соль, перец по вкусу. В растительном масле около 5 минут на среднем огне пассеровать лук и куриный фарш. Затем добавить рис, томатную пасту, посолить, поперчить, добавить специи, перемешать. Добавить воду. Готовить на среднем огне 10-15 минут до готовности риса. Можно подать с 1 столовой ложкой сметаны. По желанию добавить свежей зелени. 40. Суп с фрикадельками. 1 порция не более 500 мл. Рецепт на 2 порции. Лук – 1 штука. Морковь – 1 штука. Филе куриной грудки – 200 грамм. Рис – 40 грамм. Вода – 800 мл. Соль, перец, лавровый лист по вкусу. Масло растительное – 1 столовая ложка. Лук и морковь порезать средними кубиками и пассеровать на дне кастрюли в растительном масле. Влить воду, довести до кипения, посолить. Рис промыть и добавить в кипящий бульон. Варить 5 минут. Филе куриной грудки измельчить в фарш. Влажными руками сформировать фрикадельки и отправить их в суп. Готовить 5-7 минут. Подавать с зеленью по вкусу. 41. Суп «Восторг». 1 порция не более 500 мл. Рецепт на 2 порции. Лук – 1 штука. Кабачок – 150 грамм. Молоко – 100 мл. Креветки очищенные – 50 грамм. Мидии – 100 грамм. Фунчоза – 30 грамм. Залить на 10 минут прохладной водой. Масло растительное – 1 чайная ложка. Соль, перец, гранулированный чеснок, итальянские травы по вкусу. Вода до общего объема супа 1 литр. В растительном масле пассеровать кубики лука и кабачка, поперчить, перемешать, готовить в течение 5-7 минут. Добавить мидии, креветки, замоченную фунчозу, итальянские травы и чеснок. Посолить, влить молоко и воду, перемешать. Готовить под крышкой на среднем огне около 10 минут после закипания. Подавать с зеленью по вкусу. 42. Свекольник горячий. На 1 порцию не более 500 грамм. Рецепт на 3 порции. Свекла – 300 грамм. Фасоль отварная – 100 грамм. Лук – 1 штука. Морковь – 1 штука, филе куриной грудки 150 грамм, масло растительное 1 столовая ложка, соль, перец по вкусу, вода 800 мл. На дне кастрюли в растительном масле 10 минут на среднем огне пассеровать кубики лука, морковь и свеклу, нарезанные соломкой. Далее поперчить, влить воду, варить 10 минут после закипания. Затем добавить куриную грудку и фасоль, посолить по вкусу, дать прокипеть еще 10 минут. Подавать с зеленью и сметаной. 43. Крем-суп с кабачком. На 1 порцию не более 500 грамм. Рецепт на 2 порции. Лук – 1 штука. Морковь – 1 штука. Кабачки – 300 грамм. Полента – 50 грамм. Кукурузная манка. Чеснок – 2 зубчика. Базилик – по вкусу. Орегано – по вкусу. Паприка копченая – по вкусу. Филе куриной грудки – 100 грамм. Вода 500 мл, масло растительное 1 столовая ложка, соль, перец по вкусу. Лук, морковь и кабачки нарезать кубиками, отправить в кастрюлю, пассеровать на растительном масле 10 минут. Добавить филе куриной грудки, нарезанное кусочками, чеснок, воду и варить еще 10 минут на среднем огне. Затем добавить специи и поленту. Посолить по вкусу. Оставить на минимальном огне под крышкой на 5 минут. С помощью блендера взбить в крем-суп. 44. Суп с брокколи. На 1 порцию не более 500 грамм. Рецепт на 2 порции. Брокколи 200 грамм, свежая или замороженная. Лук 1 штука. Морковь 1 штука. Филе куриного бедра 100 грамм. Рис длиннозерный 30 грамм, вода до объема 1 литр, масло растительное 1 чайная ложка, соль, перец по вкусу. На растительном масле 5-7 минут пассеровать нарезанные кубиками лук, морковь и филе куриного бедра. Поперчить, влить 500 мл воды, добавить промытый рис, накрыть крышкой и варить после закипания 5 минут. Посолить по вкусу, положить брокколи, перемешать и при необходимости долить воды до объема 1 литр. Оставляем на среднем огне под крышкой до готовности брокколи. Подавать с 1 столовой ложкой сметаны. 45. Суп со шпинатом. На 1 порцию не более 500 грамм. Рецепт на 2 порции. Шпинат 150 грамм, свежий или замороженный. Яйцо 1 штука, сметана 1 столовая ложка, хлопья овсяные геркулес 40 грамм, вода 800 мл, масло сливочное 10 грамм, лук 1 штука, морковь 1 штука, соль, перец по вкусу. На сливочном масле пассеровать лук и морковь, через 5 минут добавить шпинат и хлопья геркулес. Пассеровать под крышкой 10 минут. Добавить воду. Затем при помешивании венчиком ввести сметану, смешанную с сырым яйцом. Оставить до готовности около 5 минут. Посолить по вкусу. 46. Суп с чечевицей и кабачком. На 1 порцию не более 500 грамм. Рецепт на 3 порции. Кабачок 100 грамм. Томаты 1 штука. Лук 1 штука, морковь 1 штука, чечевица красная, суповая 120 грамм, филе куриной грудки 200 грамм, масло растительное 1 столовая ложка, соль, перец по вкусу, вода до объема 1,5 литра, приправы и специи по вкусу. На дне кастрюли в 1 столовой ложке растительного масла 5-7 минут пассеровать на среднем огне лук, кабачок, томат и морковь. Затем добавить кусочки куриного филе, промытую чечевицу. Посолить, поперчить, залить водой. Варить на среднем огне до готовности чечевицы около 10-15 минут. 47. Суп с куриной грудкой и булгуром. На одну порцию не более 500 грамм. Рецепт на две порции. Фарш из куриной грудки 150 грамм. Булгур 50 грамм. Морковь 1 штука. Лук 1 штука. Масло растительное 1 столовая ложка. Соль, перец по вкусу. Вода до объема 1 литр. Зелень по вкусу. На растительном масле 5 минут обжаривать лук и морковь. Затем добавить фарш из куриной грудки и булгур. Пассеровать еще 5 минут. Посолить, поперчить и влить воду. Готовить на среднем огне около 10 минут. 48. Суп-новинка. На одну порцию не более 500 грамм. Рецепт на 3 порции. Лук – 1 штука. Морковь – 1 штука. Тыква – 150 грамм. Цветная капуста – 150 грамм. Филе куриной грудки – 150 грамм. Рис – 30 грамм. Чечевица красная суповая – 30 грамм. Масло растительное – 1 столовая ложка. Соль, перец по вкусу. Вода до объема 1,5 литра. На растительном масле 5-7 минут пассеровать на среднем огне нарезанный лук, морковь и тыкву, поперчив их и перемешав. Цветную капусту мелко нарезать, добавить к овощам. В кастрюлю положить нарезанное куриное филе, промытый рис и чечевицу, влить воду до общего объема супа 1,5 литра, посолить и перемешать. После закипания варить на среднем огне 10 минут. Подавать с зеленью и сметаной. 49. Щи ароматные. На одну порцию не более 500 грамм. Рецепт на 2 порции. Капуста молодая или пекинская 200 грамм. Филе куриной грудки 100 грамм. Фасоль отварная 100 грамм. Лук 1 штука. Морковь 1 штука. Чеснок 1-2 зубчика по вкусу. Перец сладкий 1/2 штуки. Растительное масло 1 столовая ложка. Вода до объема 1 литр. Сметана 1 чайная ложка на порцию. Соль, перец, базилик, орегано по вкусу. На растительном масле 1-2 минуты пассеровать пропущенный через пресс чеснок, после чего поперчить, добавить специи. Положить кубики лука и моркови. Перемешать. Пассеровать 5-7 минут на среднем огне. Капусту нарезать, добавить к овощам. Влить воду, около 500 мл. Перемешать. Добавить нарезанное на средние кубики куриное филе, отварную фасоль. Влить воду до 1 литра. Посолить по вкусу и готовить на среднем огне под крышкой 15 минут. Подавать со сметаной и зеленью по вкусу. 50. Нежный крем-суп из тыквы. На одну порцию не более 500 грамм. Рецепт на 3 порции. Лук – 1 штука. Морковь – 1 штука. Тыква – 400 грамм. Чечевица красная – 200 грамм. Тыквенные семечки несоленые – 20 грамм на одну порцию. Вода до объема 1,5 литра. Масло растительное – 1 столовая ложка. Соль, перец, паприка по вкусу. Лук, морковь и тыкву нарезать кубиками и пассеровать в растительном масле 10 минут. Добавить чечевицу, поперчить и влить воду. Варить на среднем огне до готовности чечевицы 10-15 минут. Затем посолить и добавить специи по вкусу. С помощью погружного блендера превратить в нежный крем-суп. Подавать с зеленью по вкусу и украсить тыквенными семечками. 51. Суп вкуснее борща. На одну порцию не более 500 грамм. Рецепт на 3 порции. Свекла – 2 штуки. Филе грудки индейки – 200 грамм. Морковь – 1 штука. Лук – 1 штука. Капуста квашеная – 300 грамм. Вода до объема 1,5 литра. Масло растительное – 1 столовая ложка. Соль, перец по вкусу. На растительном масле 10 минут пассеровать мелкие кубики лука и моркови, а также свеклу, нарезанную тонкой соломкой. Поперчить. Затем добавить квашеную капусту и томить под крышкой на среднем огне 15 минут. положить в кастрюлю филе индейки, нарезанное кубиками, и влить воду. Готовить еще 10 минут на среднем огне. Посолить по вкусу. Подавать со свежей зеленью. 52. Постный суп с нутом. На одну порцию не более 500 грамм. Рецепт на 3 порции. Лук – 1 штука. Морковь – 1 штука. Стебель сельдерея – 200 грамм. Нут отварной – 200 грамм. Масло растительное – 1 столовая ложка. Соль, перец по вкусу. Зелень по вкусу. Паприка копченая – 0,5 чайной ложки. Вода – 1,4 литра. В растительном масле около 10 минут пассеровать нарезанные лук, морковь и стебель сельдерея. Добавить отварной нут, посолить, поперчить, влить воду и варить на среднем огне 10 минут. В готовый суп добавить копченую паприку. Подавать со свежей зеленью по вкусу. 53. Суп постный, грибное удовольствие. На одну порцию не более 500 грамм. Рецепт на 3 порции. Лук – 1 штука. Морковь – 1 штука. Грибы – 150 грамм. Нут отварной – 150 грамм. Гречка – 45 грамм. Кабачок – 150 грамм. Соль, перец по вкусу. Масло растительное – 1 столовая ложка. Вода до объема 1,5 литра. На растительном масле пассеровать кубики лука, моркови и кабачка. Добавить нарезанные пластинками грибы. Поперчить, перемешать, готовить на среднем огне 5-7 минут. Добавить промытую гречку, нут, посолить по вкусу, влить воду до общего объема супа 1,5 литра. После закипания готовить под крышкой на среднем огне 10 минут. Подавать с зеленью. Если день не постный, можно добавить сметану. 54. Борщ с фасолью. На одну порцию не более 500 грамм. Рецепт на 2 порции. Капуста 150 грамм, лук 1 штука, морковь 1 штука, фасоль отварная 100 грамм или консервированная, грибы 100 грамм, свекла 100 грамм, соль, перец по вкусу, масло растительное 1 столовая ложка, вода до объема 1 литр. Заправка. Зелень свежую или замороженную интенсивно растереть с солью и чесноком, пропущенным через пресс. Морковь, лук и свеклу натираем на крупной терке. В кастрюлю наливаем растительное масло и добавляем овощи. Пассеруем их 10 минут. Нарезаем грибы на четвертинки, капусту мелко шинкуем. Капусту и грибы отправляем к пассерованным овощам, следом добавляем отварную фасоль и доводим объем воды до 1 литра. Солим, перчим, перемешиваем. Накрываем крышкой и оставляем томиться на огне ниже среднего до готовности капусты. 55. Рассольник с рисом. На одну порцию не более 500 грамм. Рецепт на 2 порции. Лук – 1 штука. Морковь – 1 штука. Огурцы соленые – 100 грамм. Рис – 40 грамм, томатная паста – 1 столовая ложка, фасоль красная отварная – 100 грамм, сметана – 1 столовая ложка, вода до объема 1 литр, масло растительное – 1 столовая ложка, соль, перец по вкусу. На дне кастрюли около 5 минут пассеровать мелко нарезанный лук, морковь и соленые огурцы. Затем поперчить, добавить томатную пасту и пассеровать на огне ниже среднего еще 10 минут. Добавить промытый рис, отварную фасоль и влить воду. Варить на среднем огне около 10-15 минут до готовности риса. Подавать с 1 столовой ложкой сметаны и свежей зеленью по вкусу. 56. Суп-стройность с брокколи и чечевицей. На одну порцию не более 500 грамм. Рецепт на 2 порции. Лук – 1 штука, морковь – 1 штука, чечевица – 30 грамм, филе грудки индейки или курицы – 100 грамм, брокколи – свежее или замороженное – 200 грамм, вода до объема 1 литр, масло растительное – 1 чайная ложка, соль, перец по вкусу. На дне кастрюли пассеровать 5-7 минут на среднем огне нарезанные кубиком лук и морковь, предварительно их поперчив. Добавить промытую чечевицу и филе, нарезанное мелкими кубиками. Влить воду, посолить. После закипания варить под крышкой на среднем огне около 15 минут. Добавить нарезанную брокколи, перемешать. Томить под крышкой 5 минут. Подавать с зеленью по вкусу. По желанию можно добавить 1 чайную ложку сметаны. 57. Суп томатный с булгуром. На 1 порцию не более 500 грамм. Рецепт на 2 порции. Грибы 250 грамм. Фасоль стручковая 200 грамм. Булгур 50 грамм. Лук 1 штука. Морковь 1 штука. Сладкий перец 1 штука. Масло растительное 1 столовая ложка. Томатная паста 1 столовая ложка. Вода 800 миллилитров. Соль, перец по вкусу. На растительном масле 10 минут пассеровать с томатной пастой лук, морковь, нарезанные грибы, сладкий перец и стручковую фасоль. Поперчить, добавить булгур и влить воду. Готовить под крышкой на огне ниже среднего 10-15 минут. Подавать с зеленью по вкусу. 58. Крем-суп с гречкой, чечевицей и кабачком. На 1 порцию не более 500 грамм. Рецепт на 3 порции. Лук – 1 штука. Морковь – 1 штука. Кабачок – 1 штука. Чеснок – по вкусу. Гречка – 90 грамм. Чечевица красная – 90 грамм. Масло растительное – 1 столовая ложка. Соль, перец, базилик, орегано – по вкусу. Вода до объема 1,5 литра. На растительном масле в течение 5 минут пассеровать лук, морковь, кабачок и чеснок. Затем добавить специи, промытую гречку и чечевицу, посолить, поперчить, влить воду до объема 1,5 литра и варить до готовности 15-20 минут. Готовый суп измельчить блендером. При подаче можно добавить копченую паприку по вкусу и зелень. 59. Луковый суп. 1 порция не более 600 миллилитров. Рецепт на 2 порции. Лук – 3 штуки. Чеснок – по вкусу. Морковь – 1 штука. Картофель – 1 штука. Грибы – 200 грамм. Растительное масло – 1 столовая ложка. Соль, перец по вкусу. Грецкие орехи – 20 грамм на порцию. Вода до объема 1,2 литра. На растительном масле около 10 минут пассеровать нарезанный лук, морковь, грибы и картофель, после чего поперчить. Затем влить воду, варить до готовности овощей около 10 минут. С помощью погружного блендера превратить в суп-пюре. При подаче добавить грецкие орехи, 20 грамм на 1 порцию. 60. Суп с гречкой и фасолью. На 1 порцию не более 500 грамм. Рецепт на 2 порции. Гречка отварная – 150 грамм. Лук – 1 штука. Морковь – 1 штука. Грибы – 100 грамм. Фасоль отварная или нут – 100 грамм. Паста томатная – 1 чайная ложка. Масло растительное – 1 чайная ложка. Соль, перец по вкусу. Вода – 600 миллилитров. Гречку заранее отварить. Лук, грибы и морковь нарезать кубиком. Пассеровать в кастрюле с томатом на растительном масле 10 минут. В кастрюлю добавить отварные гречку и фасоль, либо нут. Влить воду. После закипания варить 10 минут. Посолить и поперчить. Подавать к столу с зеленью по вкусу. Ужины. 61. Тыква с фрикадельками. Рецепт на 2 порции. Фарш из говядины 300 грамм. Тыква 300 грамм. Лук 1 штука. Морковь 1 штука. Горошек зеленый замороженный или консервированный 50 грамм. Молоко 2,5%. 100 миллилитров. Масло растительное 1 чайная ложка. Вода 100 миллилитров. Соль, перец, базилик, орегано, карри по вкусу. На растительном масле в течение 5 минут пассеровать на среднем огне лук, морковь и тыкву, нарезанную кубиками. Добавить зеленый горошек, влить молоко и воду, добавить специи по вкусу. После закипания соуса влажными руками сформировать из фарша шарики, отправить их в соус, посолить по вкусу и оставить под крышкой на среднем огне около 10 минут до готовности фрикаделек. Подавать с порцией овощного салата. 62. Бифстроганов. Рецепт на 2 порции. Лук 2 штуки. Говядина бескостная 300 грамм. Грибы 200 грамм. Масло растительное 1 чайная ложка. Сметана 1 чайная ложка. Томатная паста 1 чайная ложка. Соль, перец по вкусу. На растительном масле в течение 2 минут пассеровать лук полукольцами. Затем добавить говядину, нарезанную на тонкие кусочки. Готовить на высоком огне около 5 минут. Затем добавить шампиньоны, нарезанные на тонкие пластинки, томатную пасту и сметану. Поперчить. Томить на огне ниже среднего 20-30 минут, пока кусочки говядины не станут мягкими. Посолить по вкусу. Подавать с порцией овощного салата. 63. Говядина с тыквой и пшеном. Рецепт на 2 порции. Говядина мякоть 150 грамм, тыква 150 грамм, пшено 50 грамм, лук 1 штука, масло растительное 1 чайная ложка, вода 200 миллилитров, соль, перец, паприка по вкусу. Говядину и лук нарезать средними кубиками, обжарить на растительном масле 10 минут. Затем добавить кубики тыквы, поперчить и пассеровать еще 5 минут. Всыпать промытое пшено, влить воду и готовить под крышкой на огне ниже среднего до готовности говядины 20-25 минут. Подавать с порцией овощного салата. 64. Говядина с цветной капустой. Рецепт на 2 порции. Говядина бескостная 300 грамм. Капуста цветная 300 грамм. Томатная паста 1 столовая ложка. Сметана 1 столовая ложка. Чеснок 2 зубчика по вкусу. Вода 50 миллилитров. Соль, перец по вкусу. Масло растительное 1 чайная ложка. На растительном масле около 10 минут на среднем огне обжаривать кусочки говядины, нарезанные средними кубиками. Затем добавить томатную пасту, сметану, чеснок. Поперчить и томить на огне ниже среднего 15-20 минут. Положить нарезанную цветную капусту, посолить и добавить воду. Оставить под крышкой на среднем огне до готовности капусты 7-10 минут. Подавать со свежей зеленью. Подавать с порцией овощного салата. 65. Плов с булгуром. Рецепт на 2 порции. Говядина бескостная 300 грамм. Лук 1 штука. Морковь 1 штука. Булгур 70 грамм. Масло растительное 1 чайная ложка. Вода 250 грамм. Соль, перец по вкусу. Зира, кумин по вкусу. В глубокой сковороде или сотейнике на растительном масле около 10 минут обжаривать кусочки говядины. Затем добавить мелко нарезанный лук и морковь, порезанную соломкой. Поперчить, всыпать зиру. Обжаривать мясо и овощи еще 10 минут. Влить воду, посолить. После закипания всыпать булгур, разровнять поверхность, накрыть крышкой и оставить на огне ниже среднего на 20-25 минут. При необходимости добавить еще немного воды. Подавать с порцией овощного салата. 66. Тушеный нут с фрикадельками. Рецепт на 2 порции. Нут отварной 200 грамм. Лук 1 штука. Морковь 1 штука. Фарш куриный 200 грамм. Вода 150 миллилитров. Томатная паста – 1 столовая ложка. Растительное масло – 1 столовая ложка. Соль, перец по вкусу. В растительном масле около 10 минут обжаривать лук и морковь. Затем посолить, поперчить, добавить томатную пасту, отварной нут и влить воду. Довести соус до кипения. Влажными руками слепить фрикадельки и положить их в кипящий соус с нутом. Накрыть крышкой, оставить до готовности на среднем огне на 5-10 минут. Подавать с порцией овощного салата. 67. Макароны в сливочном соусе. Рецепт на 1 порцию. Макароны из твердых сортов пшеницы 40 грамм. Молоко 100 грамм. Вода 150 грамм. Сыр 30 грамм. Лук 1/2 штуки. Чеснок 1-2 зубчика по вкусу. Соль, перец по вкусу. Масло сливочное 5 грамм. На сливочном масле пассеровать мелко нарезанный лук, чеснок и поперчить. Через пару минут добавить макароны из твердых сортов пшеницы. Хорошо перемешать. Добавить воду и молоко. Посолить. Готовить на среднем огне под крышкой. За 5 минут до готовности макарон добавить натертый сыр. Периодически помешивая, довести макароны до готовности. При подаче посыпать зеленью по вкусу. Подавать с порцией овощного салата. 68. Рубленые куриные котлеты в духовке. Рецепт на 2 порции. Филе куриной грудки 250 грамм. Яйцо куриное 1 штука. Мука овсяная 1 столовая ложка. Если нет, можно измельчить в блендере овсяные хлопья Геркулес. Молоко 100 мл. Сыр 50 грамм. Соль, перец, чеснок по вкусу. Масло растительное для смазывания формы. Филе куриной грудки мелко нарезать, затем нарубить ножом очень мелко, до состояния рубленного фарша. Добавить яйцо, овсяную муку, посолить и поперчить по вкусу. Вымешать фарш. Небольшую форму для запекания смазать растительным маслом. Влажными руками сформировать 4 котлетки, выложить в форму и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. Затем добавить сырный соус. Смешать молоко, натертый на мелкой терке сыр и чеснок, пропущенный через пресс. Запекать еще 15 минут до готовности. Подавать с порцией овощного салата. 69. Горячая солянка с картофелем. Рецепт на 2 порции. Лук 1 штука, морковь 1 штука, капуста квашеная 100 грамм, огурцы соленые 100 грамм, картофель отварной 200 грамм, филе куриной грудки 200 грамм, томатная паста 1 столовая ложка, сметана 1 столовая ложка, паприка копченая 1 чайная ложка, сахар 1/2 чайной ложки, вода 200 мл. Масло растительное 1 столовая ложка. Соль, перец по вкусу. Лук и морковь нарезать на мелкие кубики, пассеровать на растительном масле 5 минут. Затем добавить квашеную капусту и нарезанные огурчики. Тушить под крышкой 15 минут. Картофель, отваренный в мундире, нарезать на крупные кусочки. Филе куриной грудки нарезать мелкими кубиками. В сковороду к овощам добавить томатную пасту, воду, специи и перемешать. Накрыть крышкой, довести до кипения. После закипания добавить кубики картофеля и куриную грудку. Перемешать. Оставить под крышкой на 10 минут на среднем огне. Подавать с зеленью и сметаной по вкусу, а также с порцией овощного салата. 70. Легкий ужин с кабачком и картофелем. Рецепт на 2 порции. Кабачки 300 грамм, картофель 200 грамм, стручковая фасоль 50 грамм, сыр 50 грамм, сметана 1 столовая ложка, чеснок 2-3 зубчика по вкусу, соль, перец по вкусу, Масло растительное – 1 столовая ложка. На растительном масле в течение 5 минут обжаривать на среднем огне кубики картофеля размером около 2 см. Затем добавить кубики кабачка, предварительно очищенного от кожицы, стручковую фасоль, чеснок, пропущенный через пресс. Поперчить. Готовить еще 5 минут при помешивании на среднем огне. Затем добавить сметану, посолить, перемешать, посыпать натертым сыром, накрыть крышкой, выключить нагрев и оставить на 5 минут. Посыпать зеленью. Подавать с порцией овощного салата. 71. Фаршированный перец по-новому. Рецепт на 2 порции. Перец сладкий 2 штуки, крупный. Творог от 5% 200 грамм. Фарш из филе куриной грудки 200 грамм. Чеснок 5 зубчиков. Базилик, орегано по вкусу. Соль, перец по вкусу. Зелень 1/2 пучка. Масло растительное для смазывания сковороды 1 чайная ложка. Готовим начинку. К творогу добавляем чеснок, пропущенный через пресс, фарш, специи, рубленную зелень. Поперчить, посолить, перемешать. Перец разрезать с одной стороны, убрать сердцевину и нафаршировать начинкой лодочки. Сковороду смазать растительным маслом, выложить перцы, накрыть крышкой. Оставить готовиться на огне ниже среднего. Перцы перевернуть, при необходимости добавить немного воды. Оставить до готовности под крышкой около 10 минут. Подавать с порцией овощного салата. 72. Курочка с нежным гарниром. Рецепт на 2 порции. Филе куриной грудки 200 грамм. Гречка 40 грамм. Капуста 150 грамм. Грибы 100 грамм. Масло растительное 1 чайная ложка. Вода 150 миллилитров. Соль, перец по вкусу. На растительном масле около 10 минут обжаривать на среднем огне тонко нашинкованную капусту и грибы, порезанные на крупные кусочки. Затем добавить куриное филе, нарезанное на кусочки размером 2 см, и готовить с овощами еще примерно 5 минут на среднем огне. Посолить, поперчить, добавить воду и промытую гречку. Перемешать, оставить до готовности под крышкой на огне ниже среднего около 10-15 минут. Подавать с порцией овощного салата. 73. Фунчоза с курицей. Рецепт на 2 порции. Фунчоза 50 грамм. Замочить в теплой воде на полчаса. Курица 200 грамм. Филе грудки. Лук 1 штука. Морковь 1 штука. Брокколи 100 грамм. Масло растительное 1 столовая ложка. Соевый соус 2 столовые ложки. Соль, перец молотый, паприка по вкусу. Лук и морковь нарезать соломкой, пассеровать в течение 5 минут. Поперчить, добавить кусочки куриной грудки, нарезанные средними кубиками, и пассеровать еще 5 минут на среднем огне. Добавить промытую, предварительно замоченную фунчозу, брокколи, соевый соус и специи. Перемешать, готовить на огне ниже среднего 5 минут. Подавать с порцией овощного салата. 74. Печень с грибами и пшеном. Рецепт на 2 порции. Печень куриная 200 грамм. Грибы 200 грамм. Пшено 80 грамм. Лук 1 штука. Растительное масло 1 чайная ложка. Соль, перец по вкусу. Вода 50-100 миллилитров. В растительном масле пассеровать лук, нарезанный кубиками. Добавить нарезанные пластинками грибы, поперчить, перемешать, обжаривать 5-7 минут. Печень нарезать средними кусочками, добавить в сковороду, готовить на среднем огне 1-2 минуты с двух сторон. Посолить, добавить промытое пшено, можно предварительно замочить в теплой воде на 30 минут, влить воду. Готовить под крышкой на среднем огне около 15 минут до готовности пшена. Подавать с зеленью по вкусу, Подавать с порцией овощного салата. 75. Летнее рагу из кабачков и индейки. Рецепт на 2 порции. Кабачки 200 грамм, баклажаны 100 грамм, перец сладкий 1 штука, 100-150 грамм, лук 1 штука, морковь 1 штука, филе грудки индейки или куриной 150 грамм, томат 1 штука, рис длиннозерый 30 грамм, вода 150 миллилитров, масло растительное 1 столовая ложка, соль, перец, специи по вкусу. Сметана по 1 столовой ложке на порцию для подачи. В сковороде с растительным маслом пассируем кубики моркови и лука. Перец, баклажан, кабачок и томат нарезать кубиками, добавить в сковороду, поперчить, перемешать, готовить на огне выше среднего без крышки около 10 минут. К овощам добавить нарезанное мелким кубиком филе грудки индейки, промытый рис, влить воду, посолить и перемешать. Готовить на среднем огне под крышкой 10-15 минут. Подавать с зеленью по вкусу и сметаной, а также с порцией овощного салата. 76. Булгур с курицей. Рецепт на 2 порции. Филе куриной грудки 300 грамм. Лук 1 штука. Морковь 1 штука. Булгур 80 грамм. Вода 250-300 миллилитров. Томатная паста 1 чайная ложка. Масло растительное 1 столовая ложка. Карри-приправа 1-2 чайные ложки по вкусу. Паприка копченая по вкусу. Соль, перец по вкусу. Лук и морковь нарезать мелкими кубиками, пассеровать в растительном масле на среднем огне. Добавить булгур и томатную пасту, пассеровать с овощами 3 минуты. Влить воду, посолить, готовить под крышкой 15 минут на среднем огне. Филе куриной грудки нарезать на кусочки размером около 2 см, добавить в сковороду, посолить, поперчить, всыпать специи и перемешать. Оставить на огне ниже среднего на 7-10 минут до готовности. Подавать с порцией овощного салата. 77. Крылышки в пикантном соусе. Рецепт на 2 порции. Крылышки куриные 8 штук. Соевый соус 1 столовая ложка. Мед 1 чайная ложка. Лимонный сок 1 чайная ложка. Томатная паста 1 столовая ложка. Чеснок 1-2 зубчика. Соль, перец, специи по вкусу. В миске для смешивания приготовить соус из томатной пасты, соевого соуса, лимонного сока, меда, чеснока и специй. Замариновать в нем крылышки на 5-30 минут. Крылышки в маринаде выложить на противень или форму для запекания и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Подавать с порцией овощного салата. 78. Капуста с перловкой. Рецепт на 2 порции. Лук 1 штука. Морковь 1 штука. Перец сладкий 1 штука. Капуста 400 грамм, можно пекинскую. Крупа перловая отварная 100 грамм. Укроп 1 пучок. Вода 100 миллилитров. Масло растительное 1 столовая ложка. Базилик 1/2 чайной ложки по вкусу. Соль, перец по вкусу. Обжарить на растительном масле в течение 15-20 минут лук, морковь, сладкий перец и мелко нашинкованную капусту. Посолить, поперчить и добавить отварную перловую крупу. Также добавить мелко нарезанный укроп, базилик и влить воду. Оставить под крышкой на среднем огне до готовности около 10 минут. Подавать с порцией овощного салата. 79. Гречка в азиатском стиле. Рецепт на 2 порции. Гречка 80 грамм. Креветки варено-мороженые 200 грамм. Томаты в собственном соку 1 банка 300-400 грамм или 2 столовые ложки томатной пасты. Чеснок, карри, итальянские травы по вкусу. Вода 100 миллилитров. Соевый соус 1 столовая ложка. Масло растительное 1 чайная ложка. соль, перец по вкусу. В сковороде с растительным маслом пассеровать креветки, добавить соевый соус и приправы по вкусу. Перемешать, готовить 2 минуты. Добавить томаты в собственном соку и промытую гречку, поперчить, посолить, влить воду, перемешать. Готовить на среднем огне под крышкой до готовности гречки. Подавать с зеленью по вкусу. Подавать с порцией овощного салата. 80-е. Рагу из тыквы с нутом. Рецепт на 2 порции. Тыква 150 грамм. Лук 1 штука. Морковь 1 штука. Нут отварной 200 грамм. Вода 200 миллилитров. Томатная паста 1 чайная ложка. Перец сладкий 50 грамм. Чеснок 1 зубчик по вкусу. Масло растительное 1 столовая ложка. Соль, перец по вкусу. В растительном масле пассеровать морковь, нарезанную брусочками. Затем добавить нарезанные мелкими кубиками лук и сладкий перец. Поперчить, перемешать. Тыкву нарезать средним кубиком, положить в сковороду к овощам, перемешать. Готовить на среднем огне около 5 минут. Подавать с зеленью и с порцией овощного салата. 81. Макароны в нежном соусе. Рецепт на 2 порции. Макароны из твердых сортов пшеницы, 80 грамм. Тунец в собственном соку, 1 банка. Томаты черри, 200 грамм. Или обычные томаты, или томаты в собственном соку. Кабачок, 200 грамм. Паста томатная, 1 столовая ложка. Масло растительное, 1 столовая ложка. Вода, 300 миллилитров. Соль, перец, специи. Чеснок гранулированный, итальянские травы, по вкусу. В сковороде с растительным маслом пассеровать кабачок, нарезанный кубиками, поперчить, перемешать. Томаты черри нарезать на половинки, добавить к кабачкам, пассеровать на среднем огне 5 минут. Добавить чеснок, специи, томатную пасту, влить воду. После закипания посолить, положить макароны, перемешать. Готовить под крышкой 10-12 минут на среднем огне. Затем добавить тунец в собственном соку, перемешать. Подавать с зеленью по вкусу. Можно посыпать натертым сыром, 25-30 грамм. Подавать с порцией овощного салата. 82. Хек с капустой. Рецепт на 2 порции. Филе хека 300 грамм, капуста свежая 300 грамм, морковь 1 штука, масло растительное 1 чайная ложка, соль, перец по вкусу. На растительном масле 5 минут пассеровать морковь, натертую на крупной терке. Затем добавить мелко нашинкованную капусту, поперчить, перемешать и готовить около 10 минут. Филе хека нарезать на кусочки шириной около 3 см, добавить к капусте, посолить и перемешать. Готовить на среднем огне 5-10 минут под крышкой. Подавать с порцией овощного салата. 83. Горбуша с луком и кускусом. Рецепт на 2 порции. Горбуша 200 грамм или похожая рыба. Лук 2 штуки. Кускус 30 грамм. Растительное масло 1 столовая ложка. Соль, перец по вкусу. Вода 100 миллилитров. На растительном масле в течение 5 минут пассеровать лук, нарезанный полукольцами. Затем добавить рыбу, обжарить еще 5 минут, посолить, поперчить, влить воду и всыпать кускус. Оставить на огне ниже среднего под крышкой около 5 минут. Подавать с порцией овощного салата. 84. Рыба в духовке деликатесная. Рецепт на 2 порции. Филе минтая без кожи 300 грамм, молоко 50 миллилитров, яйца куриные 1 штука, сыр 50 грамм, горчица 1 чайная ложка, кукуруза 50 грамм, горошек зеленый 50 грамм, фасоль стручковая 50 грамм, масло растительное 1 чайная ложка, соевый соус 1 чайная ложка, соль, перец по вкусу. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить на дно кукурузу, зеленый горошек и стручковую фасоль. Смешать яйца, молоко, соевый соус, горчицу. Филе минтая без кожи нарезать кусочками и выложить на подушку из овощей. Залить яично-молочной смесью, посыпать тертым сыром. Запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 40 минут. Подавать с порцией овощного салата. 85. Салат с куриной грудкой и ананасом. Рецепт на одну порцию. Филе куриной грудки 100 грамм. Капуста пекинская 100 грамм. Перец сладкий 50 грамм. Ананас консервированный 100 грамм. Сметана 1 чайная ложка. Соевый соус 1 чайная ложка. Горчица 1 чайная ложка. Растительное масло 1 чайная ложка. Куриное филе нарезать кубиками около 1 сантиметра и обжарить на растительном масле 5-7 минут. Пекинскую капусту мелко нашинковать. Сладкий перец нарезать тонкой соломкой. Кольца ананаса на кубики около 1 сантиметра. Заправить салат соевым соусом, горчицей и сметаной. 86. Салат с тунцом. Рецепт на одну порцию. Тунец в собственном соку 100 грамм. Авокадо 1/2 штуки. Огурец свежий 150 грамм. Перец сладкий 100 грамм. Соевый соус 1 столовая ложка. Зелень листовая 50 грамм. Тунец и мякоть авокадо размять с помощью вилки. Сладкий перец и огурец нарезать тонкой соломкой. Промытую зелень добавить в салат и заправить соевым соусом. 87. Салат «Быстрый ужин». Рецепт на одну порцию. Филе грудки индейки или куриной грудки 150 грамм. Свекла отварная 100 грамм. Сыр для салата 50 грамм. Смесь для салата. У меня айсберг, радич и руккола. 100 грамм. Соус соевый 1 чайная ложка. Соль, перец по вкусу. Специи, орегано, базилик, сушеный чеснок по вкусу. Растительное масло 1 чайная ложка. Заправка. Оливковое масло 1 столовая ложка. Лимонный сок 1 чайная ложка. Зернистая горчица 1 чайная ложка. Филе грудки индейки нарезать кусочками. Отправить на разогретую сковороду с растительным маслом, поперчить, добавить специи, соевый соус, перемешать и готовить около 5 минут на среднем огне, время от времени перемешивая. Свеклу и рассольный сыр нарезать кубиком. Смешать масло, лимонный сок, горчицу, посолить и поперчить по вкусу. С заправкой перемешать смесь для салата. Добавить свеклу, сыр и обжаренное филе. Все смешать. 88. Салат овощной с яйцом. Рецепт на одну порцию. Томаты свежие 150 грамм. Зелень листовая 50 грамм. Яйца вкрутую 2 штуки. Горошек зеленый 50 грамм. Сметана 1 столовая ложка. Горчица 1 чайная ложка. Соль по вкусу. Томаты и яйца нарезать кубиком, добавить промытую листовую зелень и зеленый горошек, посолить по вкусу и заправить горчицей со сметаной. 89. Салат «Бодрость» со свеклой. Рецепт на одну порцию. Свекла отварная 150 грамм, орехи грецкие 30 грамм, творог 100 грамм, зелень листовая 50 грамм. Заправка. Масло растительное 1 чайная ложка. Лимонный сок 1/2 чайной ложки. Мед 1 чайная ложка. Соль, перец по вкусу. Грецкие орехи мелко измельчить. Свеклу нарезать мелким кубиком. Смешать растительное масло, мед и лимонный сок. Соль и перец по вкусу. Добавить свеклу и перемешать. Затем добавить творог, листовую зелень и орехи. Все перемешать. 90. Теплый салат с индейкой и баклажаном. Рецепт на две порции. Баклажан 350 грамм или кабачок. Индейка 250 грамм. Кукуруза консервированная 100 грамм. Лук 1/2 штуки. Томаты 100 грамм. Сметана 1 столовая ложка. растительное масло – 1 чайная ложка, соль, перец по вкусу. Баклажан нарезать соломкой, обжарить на растительном масле на огне выше среднего в течение 5 минут. Добавить к баклажанам индейку, нарезанную на тонкие полоски, и обжаривать еще 5 минут. Затем выключить нагрев, накрыть крышкой, дать постоять около 5 минут. В это время лук нарезать полукольцами, а томаты – средними кубиками. В салатнике смешать все ингредиенты и заправить сметаной. Посолить по вкусу. Соусы. 91. Соус вместо майонеза. Масло растительное – 3 столовые ложки. Желтки – 4 штуки. Горчица русская – 1 чайная ложка. Лимонный сок – 1 чайная ложка. Соль, перец по вкусу. Желтки, вареные, размять вилкой. Добавить растительное масло, лимонный сок и горчицу. Посолить, поперчить по вкусу. Перемешать. 92. Соус вместо песто. Орехи грецкие 30 грамм. Зелень 1 пучок. Творог 2 столовые ложки. Масло растительное 1 столовая ложка. Базилик сушеный 1 чайная ложка. Чеснок 3 зубчика по вкусу. Соль, перец по вкусу. Орехи измельчить до крошки с помощью блендера. Порезать зелень, добавить ее к орехам, перемешать в блендере до однородного состояния. Добавить творог, пропущенный через пресс чеснок, растительное масло. Поперчить, посолить, взбить до однородной консистенции. 93. Соус домашний. Сметана 7 столовых ложек. Зелень по вкусу. Чеснок 2 зубчика. Горчица русская 1 чайная ложка. Соль, перец по вкусу. Зелень растереть с солью. Добавить пропущенный через пресс чеснок, горчицу, сметану. Поперчить по вкусу, перемешать. 94. Соус лучше майонеза. Огурец свежий 1-2 штуки, 100 грамм. Сметана 3 столовые ложки, 100 грамм. Чеснок 5 зубчиков. Зелень 1 пучок. Огурчики маринованные 50 грамм. Соль, перец по вкусу. Натереть на терке огурец, пропустить через пресс чеснок. Порезать петрушку. Нарезать огурчики мелкими кубиками. Соединить свежие огурчики с маринованными. Добавить зелень и сметану. Поперчить, посолить. Перемешать до получения соуса. 95. Соус сливочный. Сметана 7 столовых ложек. Сыр рассольный 50 грамм. Лимонный сок 1 чайная ложка. Чеснок 2 зубчика. Зелень по вкусу. Соль, перец по вкусу. В миске для смешивания растереть зелень с солью. Добавить сметану, размятый рассольный сыр, пропущенный через пресс чеснок, лимонный сок. Посолить и поперчить по вкусу. Перемешать. 96. Соус к мясу. Грецкие орехи 40 грамм. Йогурт 5 столовых ложек. Чеснок 2 зубчика. Итальянские травы 1/2 чайной ложки. Лимонный сок 1 чайная ложка. Соль, перец по вкусу. В чаше блендера смешать грецкие орехи, йогурт, итальянские травы, лимонный сок и чеснок. 97. Соус вкуснее майонеза. Масло растительное 1 столовая ложка. Сметана 2 столовые ложки. Желтки 4 штуки. Горчица русская 1 чайная ложка. Лимонный сок 1 чайная ложка. Соль, перец по вкусу. Вареные желтки размять вилкой. Растительное масло, сметану, лимонный сок, горчицу поперчить, перемешать. 98. Острый соус со сладким перцем. Сладкий перец 1 штука. Томатная паста 1 столовая ложка. Зелень 1/2 пучка. Чеснок 5 зубчиков по вкусу. Соевый соус 1 столовая ложка. Масло растительное 1 столовая ложка. Соль, перец по вкусу. Перец нарезать на кусочки размером 2 см. Измельчить петрушку. чеснок пропустить через пресс. В чашу блендера отправить перец, зелень, чеснок, томатную пасту, налить соевый соус, растительное масло, поперчить и посолить. Все перемешать до однородного состояния. 99. Соус а-ля тартар. Йогурт 10 столовых ложек. Сыр рассольный 50 грамм. У меня сиртаки. Огурцы маринованные 4 штуки 100 грамм. Горчица русская 1 чайная ложка. Чеснок 2 зубчика по вкусу. Итальянские травы 0,5 чайной ложки. Соль, перец по вкусу. В миске смешать итальянские травы и йогурт. На самой мелкой терке натереть маринованные огурцы, перемешать с йогуртом. Добавить горчицу, пропущенный через пресс чеснок, поперчить, перемешать. Рассольный сыр размять вилкой, добавить в миску ко всем ингредиентам, перемешать. Сотое. Соус с авокадо. Авокадо 1 штука, лимонный сок 1 столовая ложка, йогурт 3 столовые ложки. Соль, перец по вкусу. В чаше блендера смешать мякоть авокадо, йогурт, лимонный сок, соль и перец по вкусу.